В конце концов, все в этой комнате были намерены изучать законы литературы, и вопрос о том, существуют ли они как таковые, можно ли рассматривать, как сделано произведение вне зависимости от того, какому содержанию оно посвящено, этот вопрос на всякие лады поднимался многие годы подряд. Мы были разные. Шутя и пародируя друг друга, мы разделяли Серапионов на веселых левых во главе с Лунцем и серьезных правых под усмешливым вождением Всеволода Иванова. В постоянных схватках нащупывалась цель нашего совместного плавания, и в конце концов внутренне все признали, что она у нас одна — создание новой литературы эпохи войны и революции. Это понимание историчности задачи, приходившее медленно, делало нас одинаковыми, несмотря на все наше различие. Серапионы были плодом своего времени не только в общепринятом смысле. Среди нас находились совершенные юноши с опытом, который дается родительским домом, университетом и кинематографом. Но большинство из нас прошло необыкновенные испытания. И никогда в иное время 7-8 молодых людей не могли бы испробовать столько профессий, испытать столько жизненных положений, сколько выпало на нашу долю. 8 человек олицетворяли собою санитара, наборщика, офицера, сапожника, врача, факира, конторщика, солдата, актера, учителя, кавалериста, певца. Им пришлось занимать десятки самых пестрых должностей. Они дрались на фронтах мировой войны, участвовали в гражданской войне. Их нельзя было удивить ни голодом, ни болезнью. Они слишком долго и слишком часто видели в глаза смерть. О чем же они могли писать? Чем было наполнено их воображение? Что они хотели сказать? Да, они любили. Они держали у себя в кармане Николая Никльби. Но их рука сама собою писала в огне. Первыми из серапионов, кто сумел ввести в литературу новый материал войны и революции, были Всеволод Иванов со своими партизанами, Николай Тихонов в «Балладах о войне», Михаил Зощенко в рассказах о странном герое, интонация которого слышится читателю уже 20 лет подряд. И примечательно, именно введенный ими в литературу новый материал наметил черты новой литературной формы. Несколько лет позже Горький писал мне из Соренто: «Я, видите ли, не токмо мастеровой латератор, но прежде всего человек, верующий в литературу и, простите слово, даже обожающий ее. Книга для меня — чудо». Эти слова я привожу не в первый раз и не устану приводить, потому что считаю их жизненным кредо Горького, едва ли не целиком объясняющим все влияние его личности на молодую литературу. Вера в литературу и обожание ее сделали Горького вдохновителем молодого советского поколения писателей, учившегося у него этой вере, этому обожанию. Но очень важно было для судьбы молодого поколения другое качество Горького писателя — его отношение к труду. Произнося слово «литератор» на свой особенный, неповторимый лад, в котором слышалось изначальное уважение к литературе, к письменности, Горький называл себя «мастеровым литератором», потому что всю жизнь расставался с тем профессиональным ощущением своего труда, с каким живет мастер. И потому что с детских лет помнил, что народ произносит слово «мастеровой» с любованием и даже щегольством. Он гордился своим литературным цехом и, как цеховой мастер, любил и умел показать работу личным примером, никогда не боялся самого грубого чернового труда. Он знал силу поощрения, похвалы и одобрял охотно, с удовольствием. Как это у вас превосходно получилось? Кто из талантливых писателей не слышал от него этих живительных слов, сказанных тихо, мягким басом? Но поощряя, он искусно и нередко жестоко критиковал. Хорошо известно, что никто не перечитал столько писательских рукописей, сколько прочел их Горький. Критика его сочетала раскрытие и оценку существа темы,